Глава 35. Просто слушаешь сердце, пока оно биться может. Когда Полина Викторовна встретила их у поста охраны и сообщила о том, что Яна будет чуть позже, потому что сейчас у нее встреча, Роман не заподозрил неладное. Даже не удивился. Хотя, наверное, его должно было смутить то, что охранник едва успел позвонить, как она тут же появилась. И одета она была не в привычный деловой костюм, а в брюки и рубашку. И от этого выглядела гораздо моложе. А еще кого-то Роману напоминало, но он от недосыпа никак не мог сообразить, кого именно. Полина Викторовна поднялась вместе с ними на лифте, а когда они вышли на этаже, на котором еще шел ремонт, с улыбкой пояснила, что в офисные помещения проводить их не может, поскольку Лев Константинович официально приостановил их практику и аннулировал пропуска. «Но здесь Яну подождать можно. Я ее предупредила о вашем приходе. Она скоро подойдет». Полина Викторовна подмигнула, и Роман слегка опешил, потому что до этого считал ее крайне степенной и серьезной женщиной. «А ничего, что мы здесь? У Яны проблем не будет?» — спросил Волков, отвлекшись от созерцания недокрашенной стены. Полина Викторовна, как раз открывавшая дверь кабинета магнитным ключом, оглянулась через плечо. «А мы никому не скажем». Димка вежливо ей улыбнулся, и когда она, предложив напоследок им чаю или кофе, от которых они хором отказались, вышла, поежился. «Капец, она меня все время пугает». «Чем?» — спросил Роман, оглядывая комнату, в которую их привели. Здесь стоял большой круглый стол, 4 стула, а на тумбочке в углу ютился отключенный от сети принтер. На приоткрытом на проветривание окне жалюзи были опущены, отчего в комнате царил полумрак. Свет Полина Викторовна почему-то не включила. «Да фиг ее знает. Просто я себя как-то при ней чувствую, будто я придурок последний, который не имеет права на существование», — неожиданно сказал Димка. Роман опустился на ближайший стул и посмотрел на Волкова снизу вверх. То, что тот говорил так откровенно, радовало и немного пугало. После 3 с лишним лет привыкать заново быть друзьями оказалось сложно. Роман очень боялся все испортить. Вот и сейчас он просто фыркнул и никак не стал комментировать Димкино заявление. Димка сел на стул напротив и посмотрел Роману в глаза. Тот не отвел взгляда. За последние сутки они ни разу не говорили о Маше. С одной стороны, Роману хотелось услышать от Волкова очередное благословение. С другой, он не хотел слышать от Димки ни слова о Маше. Потому что, когда тот упоминал ее имя, у Романа внутри ворочался такой клубок из ревности и вины, что хотелось сдохнуть на месте. И все-таки незримое присутствие Маши не помешало им провести бессонную ночь в болтовне. Оказалось, что Димка скучает по их старой школе, и Роман с упоением рассказывал ему о своей поездке в кампус, об общих знакомых, о девушке Стива и о том, сколько всего миссис Меган просила передать Димке. Потом рассказал о деде, о матери, о том, что ездить по лондонским дорогам после московских сплошной трэш. И вообще, в Лондоне все настолько по-другому, что Роман совсем от него отвык. Волков лежал на соседней кровати на животе в обнимку с подушкой и слушал, слушал, будто был губкой, впитывающей информацию. Над чем-то он смеялся в голос, чему-то улыбался, и Роману, изрядно осипшему от непривычно долгой болтовни, было очень уютно и хорошо. Уснули они только под утро, когда держать глаза открытыми стало просто невозможно. А вскочили по будильнику Волкова, который тот поставил, потому что обещал Яне приехать в офис. «Чё-то мне сегодня такая фигня снилась», — подал, наконец, голос Димка, оглядывая кабинет. «Тебе еще присниться что-то успело», — хмыкнул Роман и вдруг понял, что Димка говорит серьезно. «И что снилось?» «Да так», — замялся Волков. «Мне в прошлый раз, перед тем, как эта сволочь ляльку украла, снилось, что она с родителями улетела». Роман нахмурился. Сам он не верил в вещи и сны и прочую фигню. Ему казалось, что Волков тоже в адеквате. Впрочем, они столько времени не общались. А сегодня что? А сегодня мне приснилось, что родительский самолет вел ты. Там еще Яна почему-то была. И мы все вместе куда-то лететь собирались. И во сне ты уверял, что умеешь управлять самолетом. Не верь мне, я врал. Попытался свести все к шутке Роман. Димка задумчиво угукнул и потер висок. «Может, про нас забыли?» — спросил он. «Да подожди, еще прошло минут 10». Димка все равно достал мобильный и принялся писать Яне. И Роман тоже вытащил телефон и открыл чат с Машей. Дико хотелось пожелать ей доброго утра и сказать, как сильно он ее любит и как сильно по ней скучает. «Не читает», — хмуро сообщил Димка. «Ну, занята пока». Телефон зазвонил, и Роман едва не выронил его от неожиданности. На экране высветилось фото отца. Роман несколько секунд тупил в экран, понятия не имея, что делать. В Лондоне сейчас было раннее утро, поэтому он вполне мог спать и не слышать звонка. Мелодия оборвалась, но не успел Роман облегченно выдохнуть, как вызов пошел по новой. Его отец был рациональным человеком, который никогда не названивал просто так, понимая, что Роман увидит пропущенный и перезвонит. Так настойчиво он дозванивался только однажды, когда английской бабушке стало хуже, и Роману нужно было непременно успеть приехать, чтобы с ней попрощаться. Это воспоминание вкупе с похоронным настроением Волкова сделали свое дело. Роман занервничал и ответил. «Где ты?» Не размениваясь на приветствие, спросил отец. Его голос звучал резко. Роман зажмурился. Он ненавидел врать. Он не умел этого делать. «В Энфилде?» Получилось почему-то вопросительно. «Хорошая попытка, Рома. А теперь на самом деле...» Роман в отчаянии посмотрел на Волкова. Тот подался вперед, и Роман включил громкую связь. «Что-то случилось?» — спросил он, чтобы потянуть время. «Да куча всего, сынок. Поэтому просто скажи, где ты. Я не буду злиться, обещаю». Голос отца звучал как-то странно. Протянул Роман, глядя на Димку. Тот таращился на телефон с таким испугом, будто перед ним была бомба замедленного действия. «Господи, Рома!» — не выдержал отец. «Питер мне сказал, что ты уехал к Стиву. Стив тоже на голубом глазу подтвердил, что ты у него. Вот только отчеты по твоей карте приходят мне на почту. И сегодня я увидел, что ты вчера утром купил билет в Москву. Рома!» Я начал Роман, так и не придумав, что сказать. «Рома, просто скажи, где ты, и успокой меня, что Димка с тобой, потому что больница стоит на ушах, и мы с Сергеем тоже». «У нас все хорошо, пап». Роман почувствовал, как запылали уши. «Мы в офис заехали, но скоро поедем домой и...» «Куда вы заехали?» — очень странным тоном уточнил отец. «В офис. Но мы ненадолго, мы к Яне. Нам нужно было по практике...» «Кто вас пустил?» Роман посмотрел на Волкова, не зная, что делать. Подставлять Полину Викторовну не хотелось. «Охрана», — промямлил он. «Охрана никогда вас не пропустила бы, Рома. Кто?» «Полина Викторовна, но ты ее не ругай, пожалуйста, мы...» «Немедленно уходите. Быстро!» В это время над головой раздался вой сирены, и Роману пришлось зажать ухо. «Тут учения противопожарные, кажется. Я тебя плохо слышу». «Выходи на улицу и перезвони», — прокричал отец. «Хорошо», — отозвался Роман и сбросил звонок. Вот только выйти не получилось, потому что дверь оказалась заперта. «Офигеть», — прокомментировал Волков. «Прикинь, если пожар настоящий». «Сплюнь». Через силу усмехнулся Роман с тоской, понимая, что Димку опять кроет панической атакой. А они вообще не в той ситуации, в которой можно найти плюсы, чтобы на них зафиксироваться. Когда за ними пришла Яна, ситуация стала напоминать триллер. Прямо как тогда, когда они гнались за машиной Андрея, чтобы забрать у него ляльку. Дверь из коридора на лестницу оказалась заблокирована. Роман почему-то знал, что так будет. Но если они в плохом фильме, то все должно быть по полной. Еще бы маньяка сюда с бензопилой, и вообще было бы по классике. Но с ролью маньяка вполне справилась Яна, неожиданно сообщившая, что она дочь Полины Викторовны, и что та их ненавидит. Почему она выдала эту информацию в ответ на вопрос, зачем их сюда привели, было не очень понятно. Особенно если ты не поклонник детективов. Но Яна сказала это так, будто это все объясняло, и Роман не стал уточнять. Просто сообразил, наконец, кого именно напоминала ему сегодня Полина Викторовна. Яну. А потом Яна, поговорив с мамой, буднично сообщила, что здесь где-то что-то тлеет. Роман хорошо говорил на русском, но слово «тлеет» почему-то никак не желало обретать в голове смысл. Наверное, потому что в условиях закрытого наглухо коридора оно становилось синонимом «вы сдохнете медленно и мучительно». Выяснять отношения с Яной, которая, как ни крути, застряла с ними здесь именно потому, что пыталась их вывести, показалось неуместным. Нужно было что-то делать. Паника Волкова, осознавшего весь свалившийся на них трындец, трансформировалась в безудержное веселье. И Роман, раздеваясь и прокладывая дверь мокрой одеждой, думал о том, что умереть вот так под шутки Волкова, наверное, не самый плохой вариант. Лучше, чем сгореть в машине. Впрочем, его храбрости хватило ровно до того момента, когда Димкин бодрый голос возвестил о том, что подвезли спецэффекты. Роман оглянулся, было ожидая пожара, но вместо этого понял, что в помещении пахнет чем-то резким. Как будто где-то горит пластик. Запах был не сильный, но это ведь только дело времени. Роману очень хотелось думать, что он выглядел спокойным, когда спросил: «Что будем делать?» Димка пожал плечами и оглядел комнату. «Может, окно откроем? Хотя тяга только огонь разожжет, если он где-то там есть», — сказал Волков. У Романа зазвонил телефон, и они все вздрогнули. «Рома, где вы?» — требовательно спросил отец. «Мы не можем выйти, пап». Голос Романа против воли сорвался. «Яна выпустила нас из кабинета, но дверь в коридор заблокировалась. Мы в туалете, и тут, кажется, что-то все-таки горит». Романа снова отбросило в тот день, когда он едва не сгорел в машине. Он также говорил с отцом, только в тот раз все уже было позади, и он очень волновался, что отец рассердится из-за разбитой машины. Сейчас же Роман думал о том, что они с отцом могут больше не увидеться. А еще вспоминал, как дед трогательно перекрестил его на дорогу. «Мы пожарных вызвали. Ты не волнуйся». Несмотря на ком в горле, Роман постарался сказать это бодрым тоном. Димка сунул ему в руку мокрый кусок ткани. «Рома! Ромка!» Отец замолчал, а потом снова сказал. «Ромка!» «Да все хорошо, пап. Нас сейчас вытащат», — ответил Роман, комкая в руках тряпку и чувствуя, как теплая вода щекотно затекает под манжету куртки. «Я буду через 10 минут». «Мы ждем», — улыбнулся Роман и повесил трубку. «Ну что?» — глухо из-за прижатой к лицу ткани спросил Волков. «Отец будет через 10 минут, а пожарных что-то не слышно». «А я не уверен, что они вообще досюда достанут. Это ж фиг знает, какой этаж». Роман пожал плечами. Димка вырвал у него из пальцев мокрый кусок футболки и ткнул в лицо. Роман перехватил ткань и прикрыл ею рот и нос. Пахло и правда сильнее. В горле уже начало першить. «Они бы не строили здание, из которого не смогут достать людей в случае пожара», — подала голос Яна, и Димка фыркнул, а потом закашлялся. «Короче, хрен с ней, с тягой. Предлагаю открыть окно», — заявил он и, подойдя к окну, замер столбом. «Здесь ручки нет», — растерянно сказал он, и Роман, присмотревшись, понял, что на месте ручки в раме дырка с каким-то винтом. И Волков попытался просунуть туда пальцы, чтобы покрутить винт, но у него предсказуемо не вышло. «Яна», прижимая к лицу влажную ткань, позвал Роман. «А на этаже есть выход на балкон?» Так и внула. Глаза у нее были огромными. Димка прекратил возиться с окном и, закашлявшись, повернулся к ним. «А где находится балкон?» «Примерно», — просипел он. Яна принялась оглядывать комнату, будто одна из стен должна была открыться и явить им выход на балкон. Потом бросилась к окну и, прижавшись лицом к правой раме, посмотрела вниз. «По идее, должен быть сразу у главного входа в коридор. Того, который мы не смогли открыть», — глухо сказала она, обернувшись. «Точно. Второго шанса у нас не будет», — предупредил Волков. «Да, у него два выхода — в коридор и на лестницу. Но я не уверена, что двери там не закрыты. Тут же ремонт». Роман тоже закашлялся. До двери в коридор было недалеко, но Димка был прав. У них есть только одна попытка. Если только... «Давайте я схожу, и если дверь открыта, я наберу оттуда на Янин телефон». «А если закрыто?» — испуганно спросила Яна. «Ну, значит, вернусь». Роман беспечно пожал плечами, но не потому, что ему совсем не было страшно. Наоборот. Просто Волков выглядел таким... спокойным, что ли. «Давай я», — подал голос Волков и снова закашлялся. «Даже не думай», — вырвалось у Романа. «Ты кашляешь, как я не знаю кто. Ты там вообще задохнешься. Подоткните тряпки после моего ухода. Вдруг дверь закрыта и...» Волков схватил его за плечо и развернул к себе. «Ты не пойдешь, ясно?» Он так зло сверкнул глазами над перепачканным куском Яниной футболки, который прижимал к лицу, что Роман невольно дернул плечом, сбрасывая его руку. Это было их привычным взаимодействием все последние месяцы. «Прекрати. Давайте на счет три. Я выхожу, а вы затыка...» «Ты никуда не пойдешь!» Волков оттолкнул его от двери и загородил проем. «Не тупи. Нам нужно попробовать выбраться». «Я тебя не пущу. Я без тебя тут не останусь». Волков схватился за его запястье и сжал с такой силой, что едва не сломал. «Боишься остаться наедине с Яной?» — попытался пошутить Роман, но Димка шутку не оценил. Кажется, его крыло паникой все сильнее. Роман склонился к нему, чтобы не слышала Яна, и прошептал в ухо. «Дим, ну ты чего?» По виску Волкова катился пот, впитываясь в тряпку. «Если с тобой что-то случится, я двинусь окончательно». Вдруг очень четко, несмотря на прижатую к лицу ткань, выговорил Волков, ничуть не заботясь о том, что это слышит Яна. Роман отстранился и уставился на Димку, не зная, что сказать. Тот смотрел прямо перед собой, и его грудь ходила ходуном. «Давайте пойдем все вместе», — предложила Яна. Димка тут же кивнул, и Роман, который умом понимал, что идти толпой — это коллективное самоубийство, тоже почему-то кивнул. На счет три они распахнули дверь. Коридор был затянут сизой дымкой и пахло здесь ощутимо сильнее. Димка с Яной побежали по коридору, а Роман задержался на секунду прикрыть дверь на случай, если выход окажется запертым. Волков без конца оборачивался, поэтому Яна добежала до цели первой. Опустив ручку вниз, она толкнула дверь, но ничего не произошло. Димка отодвинул Яну в сторону и навалился на ручку всем весом. Безрезультатно. Подбежавший Роман оттеснил Волкова и оглядел дверь, для верности проведя рукой по стене. Магнитного замка не было. Волков отпихнул его и вновь навалился на дверное полотно, остервенело, дергая ручку. «Давайте назад!» — заорал Роман, понимая, что здесь они задохнутся быстрее. «Дима, я твоя сестра!» Одновременно с ним заорала Яна под аккомпанемент кашля Волкова. Тот, закашлявшись еще сильнее, согнулся и, неожиданно пошатнувшись, по инерции потянул дверь на себя. Боясь поверить своим глазам, Роман уставился на приоткрывшуюся дверь. Волкова повело еще сильнее, и Роман, сунув ногу в щель, чтобы, не дай бог, ничего не закрылось, схватил Димку за плечо, не давая ему упасть. Колено при этом неестественно вывернулось и, кажется, хрустнуло. Яна, толкнув почти совсем осевшего на пол Димку к Роману, рывком распахнула дверь, Потом ухватила Димку за плечо и потянула за собой. Роман бросился ей помогать. Застекленный балкон весь затянуло дымом, но отступать было некуда. Поэтому они рванули к лестнице. Бежать, прижимая к лицу тряпку одной рукой и держа Волкову другой, было сложно. Димка, несмотря на сильный кашель, двигался сам. Но Роман не мог его выпустить. Просто не мог, и все. Яна тоже вцепилась в Волкова, как в драгоценность. Поэтому в проем, ведущий на лестницу, они протиснулись многоруким и многоногим клубком. На ступеньках Роман споткнулся, уронил платок, но поднимать не было времени, потому что Димка схватил его за локоть и потянул дальше. Если бы Романа спросили, что он запомнил из этого спуска, он бы с уверенностью ответил — пальто Яны. Потому что оно выделялось желто-коричневым пятном на фоне серых стен и черной кожанки Волкова. Мелькание Яниного пальто почему-то успокаивало. Может быть, потому что на фоне этого мелькания Янин голос звонко отсчитывал этажи. Вскоре они добежали до уровня, на котором дыма не было вообще, и можно было, наконец, остановиться, но никто из них почему-то не остановился. Они так и катились по лестнице, держась друг за друга, периодически оскальзываясь, падая и больно ударяясь о ступени. Отлипнуть друг от друга и бежать поодиночке было бы правильнее и безопаснее, но они почему-то этого не сделали. На первом этаже Роман наконец остановился, пытаясь откашляться и выровнять дыхание. Пот градом катился по лицу и груди, а сердце, казалось, вот-вот выскочит из горла с очередным приступом кашля. Надсадно кашлявший Димка врубился плечом в дверь, но та не поддалась. Он подергал ручку, толкнул, потянул. С тем же успехом. У Яны зазвонил телефон, и она, схватив трубку, ответила на звонок. Наушники она, видимо, потеряла и теперь пыталась лихорадочно переключить вызов на динамик телефона. Роман глядел на нее, растрепанную, едва дышащую, и думал о том, что она сказала там наверху, и понимал, что Димка наверняка думает об этом же. Только на Яну тот не смотрел, продолжая пинать и толкать неподдающуюся дверь. «Мы внизу пожарной лестницы. Тут дверь закрыта». «Да, поняла. Там пожар, кажется, настоящий». Яна убрала телефон в карман и, ни на кого не глядя, сказала: «Нас сейчас заберут. Пожарные уже подъехали». Роман кивнул и вдруг заметил, что сверху Янина пальто расстегнулось почти до пояса, явив миру нижнее белье. Кружевное. Роман поспешно отвел взгляд, гадая, как ей об этом сказать. За него это сделал отставший, наконец, от двери Волков. «Застегнись», — хмуро бросил он каким-то очень старшебратским тоном, и Яна, поспешно отвернувшись, начала застегиваться.